Коль мы же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с помощью Божию ныне паче распространено, как всем видимо есть, чего для заблагорассудили сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя. Кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе. Недовольствуясь побуждениями, высказанными в этом манифесте, Петр поручил Феофану Прокоповичу написать подробное оправдание меры. Сочинение Феофана вышло под заглавием «Правда воли монаршей». Петр хотел, чтобы подданные присягнули в признании этой воли. В некоторых местах оказалось сопротивление. Раскольники толковали: «Взял за себя шведку, и та царица детей не родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за шведа, однако, конечно, станет царствовать швед». Монахи говорили: «Ишь, государь выбирает на свое место немчина, знамо к царевне, а внука своего сослал, и никто про него не ведает. А ныне прикладывают руки, кого он, государь, изволит выбрать». Тарские жители не пошли к присяге. Возмутили их полковник Иван Немчинов, казак Иван Подуша, Петр Богачев, Дмитрий Вихарев, Василий Исецкий. В Тару для розыску приехал из Тобольска полковник Батасов, в инструкции которого было сказано, чтобы не ожесточать сопротивляющихся, не заставить их разбежаться. Вследствие этого Батасов освободил Подушу из заключения, отдав на поруки. Но кротость не помогла. Богачев, первый заводчик смуты, ушел, а Немчинов с 60 человеками заперся в хоромах. 49 человек он выпустил, а с остальными поджег под собою порох. Но неудачно. Все были взяты живые. Немчинов и 4 человека, наиболее пострадавшие от взрыва, умерли, но остальные выздоровели. Манифест отнимал право у великого князя Петра Алексеевича, который мог быть преемником только по воле деда, если успеет понравиться ему. Но если не понравится, не изберет же Петр совершенно чужого. В церквах поминали царскую фамилию так: «Благочестивейшего государя нашего Петра Великого, императора и самодержца всероссийского, благочестивейшую великую государыню нашу, императрицу Екатерину Алексеевну, и благоверные государыни цесаревны, благоверную царицу и великую княгиню Параскеву Федоровну, и благоверного великого князя Петра Алексеевича, и благоверные царевны великие княжны». Великий князь Петр стоял ниже теток своих, цесаревен, и потому, естественно, обращали внимание на дочерей Петра, тем более что знали влияние императрицы Екатерины на мужа, и вопрос о браке цесаревен был, следовательно, вопросом первой важности. Беспокоились не в одной России. Беспокоились в Вене, где считали своим интересом и своей обязанностью поддерживать права великого князя Петра, родного племянника императрицы Римской по матери. Австрийский посол вошел с представлениями к петербургскому двору, что великий князь Петр не получает достойного воспитания, живет во дворце, окруженный женщинами, вследствие чего может оказаться ни к чему не способным. Из этого видно, что его императорское величество не хочет объявить его наследником престола. Но может ли отсюда произойти что-нибудь доброе, кроме нарушения союза между двумя империями? Посол объявил при этом, что слышал, будто цесаревна Анна Петровна будет выдана замуж за Александра Нарышкина, которого император объявит своим наследником, а цесаревна Елисавета выйдет замуж за герцога Голштинского. Слух о браке цесаревны Анны с Александром Нарышкиным, попавший, как мы видели, и в иностранные газеты, оказался ложным. Петр, сильно хлопоча, что младшая цесаревна вышла замуж за французского короля, долго медлил дать свое согласие на брак старшей с герцогом Голштинским. После нештатского мира герцог остался в России, но Петр молчал о свадьбе. Император сбирался в далекий персидский поход, с ним уезжала и Екатерина, особенно расположенная к герцогу, а тот все не объявлялся женихом. Басевич обратился к Петру с письмом. «Ваше императорское величество, милостивейший, рассудить изволите, как доволен и сердечно рад я был, когда его королевское высочество поручил мне свои дела, и ваше величество обнадежили меня в Вене через генерала Ягужинского. А теперь с особенную печалью вижу, как его королевское высочество сердечно сокрушается, что ваше величество так затрудняетесь выдать за него одну из государынь цесаревен. Что может ваше императорское величество удерживать от заключения этого союза? Род его между владетельными домами один из самых знаменитых. Он, слава богу, достаточно умен, никакого лукавства в нем нет, а богобоязливость и скромность его обещают цесаревне жизнь самую желанную. Права его на короны и княжество явны. Цесарь никогда не отступится от своей гарантии насчет Шлезвига. Несомненно, что цесарь лучше желает видеть шведскую корону на голове его королевского высочества, чем принца Гессенского. Если бы возможно было вашему императорскому величеству примириться с королем английским, то Англия за согласие на уступку Бремена и Вердена всячески помогла бы его королевскому высочеству в делах шлезвигском и шведском. Прусский двор исполнит желание герцога, который дал свое согласие насчет Померании. Голландия желает помочь герцогу. Король польский также. Кардинал Дюбуа посланнику герцогову обещал, что когда ваше величество своим министрам указ дадите, то Франция помогать герцогу готова. Любовь шведской нации к его королевскому высочеству во Франции довольно известна, а когда бы узнали, что герцог стал зятем вашего величества, то еще сильнее стали бы помогать в надежде на будущую дружбу. И таким образом большая часть государства и знатные люди в Швеции, которые, может быть, еще не склонны к герцогу, возьмут его сторону.